Глава 26. Ему было темно и больно, но вместе с тем приятно. Сильнее всего болела голова. Зато она лежала на чем-то мягком, и эта мягкость как будто убаюкивала боль. Очень болела спина, вся от копчика до шеи. Шея тоже болела. А еще почему-то ноги. Рук он не чувствовал совсем. «Скоро начнется?» — спросили совсем рядом. Олег понял, что это сон, потому что вопрос был задан голосом Марины. «Ну, думаю, с минуты на минуту», – непривычно серьезным тоном ответил Столяров. «Но я могу ускорить процесс. Правда, ему будет немного больно». «Не надо. Он и так сам на себя не похож. Бедный. Он настоящий герой, да?» «Настоящий», – судя по голосу, Михаил улыбался. «Тебе очень повезло с мужем. Может, мне еще воды?» «Можно. Только совсем чуть-чуть. 4 глотка максимум. Все, хватит. Извините». «Да ничего». Олег почувствовал, как капля упала ему на правую щеку, а потом к этому же месту прикоснулась теплая ладошка и открыл глаза. В комнате было мало света, но склонившееся над ним лицо он узнал бы в полной темноте. «Марина», — сказал он, — «ты живая?» «Живая. Я живая», — сказала она, неожиданно заплакала. «Не смотри на меня, я очень страшная». Но Гарин все равно смотрел. «Неправда. Ты самая красивая». Голова Олега лежала на коленях Марины, и она гладила его волосы. Он тоже попробовал прикоснуться к ней, но понял, что не может пошевелить рукой ни правой, ни левой. «Я что, связан?» «Почему?» Гарин перевел взгляд на Столярова, который сидел на полу, прислонившись к стене, и поглаживал на коленях пулемет. «Для твоего же блага!» Михаил тяжело поднялся, снял пулемет с предохранителя и направил ствол Олегу в живот. «Это тоже для моего блага?» «Да», – жестко ответил Столяров. «Ну, ты же не станешь стрелять?» – пробормотал Олег, однако, заглянув в стальные глаза подполковника, не нашел однозначного ответа на свой вопрос. «Мне придется, если ты промолчишь. Или ошибешься, хотя бы в одном слове. Ну-ка быстро», – рявкнул Михаил. «Третье послание к коринфянам. Их вообще-то 2. Если мы говорим о библейском каноне, тогда 2-е, живо». «Что живо?» «Читай с первой строчки». Гарин пожал плечами. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми во всей Ахаии, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самим». «Хватит!» – прервал его Михаил и шумно выдохнул. Олег вздохнул одновременно с ним. «Ну как?» – спросил он. «Все правильно?» «Я-то откуда знаю?» Столяров опустил пулемет и снова присел у стены. «Наверное, да». «Говорил ты, во всяком случае, складно. А для чего ты в меня целился?» «Для создания стрессовой ситуации». «Так, значит, он ушел?» «Кто ушел?» «Не строй себя, идиота!» Глаза Гарина округлились. «Так это был не кошмар?» «Эй, псимастер!» — с опаской позвал он. Не получив ответа, продолжал уже смелее. «Эй, старый чокнутый придурок! Где ты там? Опять забрался в мои детские эротические фантазии? Вылезай! Гармония в опасности!» «Он ушел!» — еще не до конца веря самому себе, ответил Олег. «Его нигде нет! Это... Как это? Это ты? Миш, ты это сделал? Как тебе удалось? Это же...» Теплая ладонь Марины легла ему на лоб, и он немного успокоился. «Теперь ты развяжешь мне руки?» «Нет!» – отрезал Михаил. «Ну почему?» «Ну потому что мне так спокойнее». «Но у меня чешется нос». «Я почешу», — сказала Марина. «Вот так? Лучше поцелуй меня». Целую минуту их губы не разъединялись, словно боялись снова потерять друг друга. Потом Марина отстранилась, а Олег беспомощно открыл глаза и увидел ухмыляющуюся физиономию Столярова. «Тогда, может, ты мне расскажешь, что ты со мной сделал?» — спросил Гарин. «Это можно», — согласился Михаил. «Все равно мы здесь застряли до утра. Объясню в привычных тебе терминах. В твоей оперативной памяти завелся вирус, и я перезагрузил тебя с системной дискеты». «Я ни черта не понял», — признался Олег. «И к твоему сведению, уже лет 15 никто не загружается с системных дискет». Ну, значит, моя аналогия устарела. Как ты догадался, что пси-мастер проник ко мне в сознание? Спросил Гарри. Ну, во-первых, я сам тебе сказал, что такое может случиться еще в каморке у пельменя, напомнил подполковник. Во-вторых, я, как и обещал, не спускал с тебя глаз. Это было трудно не заметить. Знаешь, почему профессиональные телохранители всегда носят темные очки? Почему? Чтобы никто не видел, какой идиотский у них бывает вид, когда в ухе срабатывает динамик. У меня такой был вид. Что ты? Намного хуже. Похоже, ты никогда не научишься скрывать свои эмоции. Михаил перевел взгляд на Марину. Впрочем, для счастливой семейной жизни это даже хорошо. Марина снова погладила Гарина, и он попытался коснуться ее ладони губами. Но по-настоящему я испугался, когда ты превратился в дьявола и начал сеять смерть. Извини, я не знаю, как это по-другому описать, продолжил Столяров. Я был готов расстрелять тебя в ту же секунду, но ты почему-то не трогал меня, и тогда я решил рискнуть. Перезагрузить меня, предположил Олег. Да, я дал тебе венец. И я отключился. Вот-вот, ты задумывался когда-нибудь, что происходит с тобой во время твоих обмороков? Честно говоря, нет, признался Гарин. А вот у меня было время поразмыслить об этом, когда ты в очередной раз прикидывался спящим красавцем. И к чему ты пришел? «Я думаю, в такие моменты твой мозг настраивается на волну венца», — сказал Михаил. «Первым был венец Дизеля. Благодаря ему ты приобрел навыки сталкера, которые выручили нас не раз. Как напарнику для выживания в зоне тебе не было цены. Но потом ты примерил венец Якута, и все изменилось. Ты не сумел опознать ту дрянь, которая отгрызла мне пальцы, и оказался бессилен перед самыми распространенными аномалиями. Зато начал сыпать цитатами из Библии. Потом ты надел венец коршуна и не смог вспомнить даже «Отче наш». Я предположил, что каждый новый венец обрывает твою связь с носителем предыдущего. Ты по-прежнему помнишь то, что уже загрузилось в твою память, но новую информацию можешь черпать только от хозяина последнего венца, которым, к сожалению, оказался псимастер. «И ты по второму разу подсунул мне венец Якута?» – догадался Олег. «Воистину так», – подтвердил Столяров. Тем самым был разорван твой контакт с псимастером. Только почему подсунул? Я бы предпочел формулировку «спас мне жизнь» или что-то вроде этого. Так и есть, покивал Гарин. Так и есть. И думаю, не только мне. Что ты имеешь в виду? Насторожился Михаил. Я узнал, для чего псимастеру понадобилось мое тело, сказал Олег. Что значит «для чего»? Удивился Столяров. Разве не оно было его целью? Да не совсем. Захват тела был лишь первой частью его плана. «Ты знаешь, что он собирался сделать после этого?» «Да. Псимастер был уверен, что мне как личности осталось существовать всего несколько часов, и поэтому ничего от меня не скрывал. Думаю, ему было даже приятно разделить с кем-нибудь, кого все равно скоро не станет, красоту собственных замыслов». «А в них и вправду была красота?» «Ну, по крайней мере, так думал этот маньяк», — сказал Гарин. «Ответь мне, Миша, ты знаешь о проекте «О сознание»?» Михаил задумчиво почесал подбородок. «Да, много чего». «Рассказывай». «Ну, это была группа...» Столяров кашлянул. «Ученых». «Не надо стесняться, Марина», — сказал Олег. «Хорошо, группа психов. Но среди психов, как известно, гении встречаются чаще, чем среди обычных людей. В их распоряжении было несколько лабораторий, работающих на территории зоны отчуждения, большое количество сотрудников и обслуживающего персонала. У каждой лаборатории была своя область исследований. Они занимались всем, от разработки оружия до поиска новых способов получения энергии. Энергия интересовала их больше всего. А еще изменение свойств человеческого мозга под воздействием различных типов излучения. С последствиями этих исследований ты, в частности, встречаешься каждый раз, когда видишь зомби. «Я тоже видел одного», — сказала Марина. «Да, мы в курсе», — кивнул Михаил, а Гарин потерся щекой о ладонь жены. Он хотел бы успокоить ее как-нибудь еще, но связанные за спиной руки не оставляли ему выбора. «Это было ужасно», – призналась Марина и замолчала. Самым сумасшедшим из экспериментов о сознании была попытка воздействия на информационное поле Земли, – продолжил Столяров. «На ноосферу», – подсказал Олег. «Именно. Воздействие на ноосферу. Они надеялись изменить мир к лучшему, убрать из него весь негатив, добавить позитива. В общем, у них тоже был свой комплекс Бога», – констатировал Гарин. «Классический», – подтвердил подполковник. С этой целью психи объединили свои сознания и построили установку для управления ноосферой. Есть гипотеза, что возникновение зоны – это результат их вышедшего из-под контроля эксперимента. Но это всего лишь гипотеза, одна из множества. Как бы то ни было, все участники эксперимента погибли, а установка была уничтожена. Вот, пожалуй, все, что я знаю о сознании. Зато у меня есть что добавить, после небольшой паузы сказал Гарин. Установка была уничтожена, это факт. Но в зоне остался ее рабочий прототип. Хочешь знать, где он находится? Где? Напрягся Михаил. Олег ответил не сразу. Когда мы шли сюда от первого энергоблока, я на самом деле не знал дороги. Псимастер давал мне подсказки, и я все не мог понять, зачем он это делает. Пару раз он намекал, что нам с ним по пути. Только заглянув в его сознание, я понял, что означала эта фраза и почему Марину спрятали именно в этом здании. «Только не говори мне!» – медленно покачал головой Столяров. Но Гарин лишь усмехнулся в ответ. «Именно так. Прототип установки для исследования и изменения ноосферы находится прямо над нами, на верхнем техническом этаже». «Не может быть!» «Это не я придумал. Это то, что знал, или, по крайней мере, то, что верил псимастер». «Так вот он куда так рвался!» – пробормотал Михаил. «Вот куда он на самом деле шел!» Псимастер был уверен, что ему повезет больше, чем его предшественникам. Они объединили свои сознания, потому что считали, что ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Псимастер был не согласен с этим утверждением. У него уже имелся опыт воздействия на несколько сотен человек одновременно, и он хотел повторить этот эксперимент в планетарных масштабах. При помощи установки он надеялся странслировать свою личность в ноосферу и уже оттуда распределять ее между всеми людьми. Это было бы что-то наподобие той временной сети, которую псимастер создал из сотрудников лаборатории автономных систем. Только теперь вместо 18 идиотов в его распоряжении оказались бы все человечество. Представляешь, что случилось бы, если бы он добрался до установки? Это был бы... Столяров посмотрел на Марину и не смог закончить фразу. «Это был бы мир, победивший гармонии», — подтвердил Олег. «Одна единственная личность, распределенная между миллиардами носителей, которым нечего делить, не о чем спорить, и у которых отныне есть только общие планы. Псимастер на самом деле собирался стать богом». Михаил зажмурился и энергично потряс головой. «Бред!» — резюмировал он. «Как раз в духе этого психа. Я уверен, что у него ни черта бы и не вышло». «А вот я совсем не уверен», – возразил Гарин. «До сих пор псимастеру удавалось все, за что бы он ни брался. Он даже сумел вернуться с того света. В любом случае, я рад, что он не успел сделать попытки». «Ты говоришь, установка прямо над нами?» – спросил подполковник. «Не совсем. Она в восточном крыле за вентиляционной шахтой. Я должен в этом убедиться». «Разумеется». Столяров поднялся, сделал пару шагов к двери и вдруг замер, с подозрением глядя на Олега. «А что, если это уловка?» – сказал он. «Если псимастер все еще живет в твоем сознании, и вся эта история была придумана только для того, чтобы избавиться от меня». Гарин вздохнул и постарался, чтобы его голос звучал максимально искренне. «Это не уловка, Миш. Честное слово. Да пусть бы я даже был сейчас псимастером». От такого предположения его самого передернуло. «Все равно я связан. Хочешь, свяжи меня еще сильнее. Хочешь, запри где-нибудь. Что я такого ужасного могу сделать, связанный в запертой комнате?» «Ну ты же понимаешь». «Я все понимаю, Миш. Я бы на твоем месте тоже никому не доверял». Михаил внимательно посмотрел на Олега, потом перевел взгляд на его жену. «Марина, тебя мне тоже придется связать, потому что если псимастер захочет освободиться...» «Хорошо», согласилась она и послушно протянула сложенные вместе руки. «Не так, лучше за спиной», сказал Столяров. «Встань, пожалуйста». Марина наклонилась над Олегом и осторожно приподняла его голову. «Ты потерпишь?» «Постараюсь». Гарин повернулся к подполковнику и усмехнулся. «Вяжи, вяжи, ментяра». Пока Столяров ворочал в коридоре что-то тяжелое, подпирая дверь, Олег пронзительно заорал. «А на черной скамье, на скамье подсудимых!» Стук и скрежет за дверью стихли. Гарин тоже замолчал. Он все равно не знал текста песни дальше первой строчки. «Фу», — сказала Марина, — «у тебя голос, как у уголовника». «А, неудивительно. Зона меняет людей. Я уж дважды на этой неделе пил чайфир. Правда, в последний раз это была бодяга, галимый вторяк». «Что с тобой, Олеж?» «Не знаю». Он улыбнулся беспомощно. «Я почему-то очень нервничаю». «Не нервничай. Теперь все будет хорошо. Все уже хорошо». Они встретились на середине комнаты и попытались обняться. Сделать это со связанными за спиной руками было совсем непросто. Тогда они поцеловались. «Я правда не очень страшная?» – спросила Марина. «Совсем не страшная. Ты красивая. Самая лучшая. Даже в этом свитере. Ну...» «Что «ну»?» «Без него тебе было бы лучше. Помоги мне, пожалуйста». «В чем помочь?» «Повернись спиной. Ты же можешь шевелить пальцами?» «Бесполезно». Она помотала головой. «Веревки не развязать. Твой друг вяжет на совесть». «Я не про это. Расстегни мне брюки». «Ты что задумал?» «Расстегни», — хрипло повторил Олег. «Ты совсем псих?» «Да. Теперь давай наоборот. Повернись ко мне». «Как это расстегивается?» «Как все пуговицы на свете». «Мне ж не видно. Почему у вас, девочек, все не в ту сторону?» «Это у вас все не на ту. Ты сумасшедший. Сейчас нельзя. Я не помню, когда в последний раз было в душе». «Плевать. Это все не важно. Ты не представляешь. Я же думал, что тебя нет. Что тебя больше никогда. Ну-ну-ну-ну-ну. Только не плачь. А то я тоже зареву. Я не плачу». «Я сказала, прекрати. Выбери что-нибудь одно. Либо плачь, либо это самое. А то я чувствую себя как сиротка из анекдота. И аккуратней, пожалуйста. Я еще не совсем». «Что не совсем?» «Все. Уже совсем. Ты любишь меня?» «Дурочка». «Это не ответ. Люблю. Подвинься поближе». «И как ты себе это представляешь?» «Давай как те зомби». «Что?» «Ой, извини. Облокотись на стол». «Что ты делаешь, дурачок? Твой друг вернется и застукает нас». «Слышь выстрелы. Пока стреляет пулемет, никто сюда не вернется». «С кем он там сражается?» «Ну, это ж Столяров. Он везде найдет, с кем сражаться». «Дурачок. Какой же ты дурачок? Ну, иди ко мне». «И раз», — подумал Олег, — «и два». «И три». Цифры путались в голове несколько раз, ему приходилось начинать сначала, но совсем не считать математик не может. Одеться со связанными руками оказалось намного труднее, чем раздеться. Но, в конце концов, им удалось привести себя в порядок, прежде чем в коридоре загрохотала отодвигаемая мебель. Единственное, чего они не успели сделать, так это стереть с лиц глупые улыбки. И это не укрылось от Михаила. «Что такое?» – спросил он. «Вы выглядите, как парочка первоклассников, которым удалось стащить с прилавка шоколадку». Гарин и Марина переглянулись и дружно прыснули. «Ну, впрочем, это не мое дело», – добавил Столяров. Сам он выглядел то ли чем-то встревоженным, то ли сильно озадаченным. «Ты нашел установку?» – спросил Олег. «Я нашел комнату», – задумчиво ответил Михаил. «Довольно большое помещение за вентиляционной шахтой. Дверь пришлось взрывать». «Я ж тебе говорил, это был взрыв», – повернувшись к мужу, сказала Марина. «Ты молодец. Я как-то прослушал», — сказал Гарри. «Так что было в комнате?» «Миш, дело в том, что до меня эту комнату нашли бюреры. Я потом определил место, где они пролезали. Там вентиляционная решетка сорвана вместе с куском короба. Одного карлика я даже застал на месте преступления. Ну, пришлось немного поиграть в ножички. Но бюреры прожили там ни неделю, ни две. Вся комната по колено». Столяров замолчал. «Не надо меня стесняться», — напомнила Марина. «Ну, по колено в этом самом», — закончил Михаил. «Так что с установкой? Там полно каких-то обломков с циферблатами, кнопками. Ну, возможно, когда-то они и были установкой, но сейчас это просто мусор». Гарин наморщил было лоб, но вскоре его лицо просветлело. «Получается, у псимастера в любом случае не было шанса. Даже если бы он добрался до установки, воспользоваться ею он бы не мог». «Ну, получается так», — подтвердил Столяров. Однако в голосе его прозвучало сомнение. «Хотя это и не похоже на псимастера. Составить такой грандиозный план и проколоться на какой-то мелочи». «Вообще-то да», — согласился Олег. «Но знаешь, от отморозков никто не застрахован. Даже злой гений». «Я надеюсь, под отморозками ты подразумеваешь бюреров?» «Ну да». «И их тоже», — широко улыбнулся Гарин. «Кстати, когда ты, наконец, меня развяжешь?» «Не знаю. Может быть... утром».